Глава 5. На следующий день табличка на моем кабинете сменилась, а на столе появился букет шикарных роз. Я постаралась не обращать на это внимания, даже не пошла отдавать их Артему Викторовичу. Зачем лишний раз нарываться на контакт? Сначала работать на новом месте, да еще и сразу в роли начальника, было трудно. За время отсутствия Вяземского здесь скопилось столько бумаг, да и к тому же вопросов с кадрами оставалась целая куча. В общем, пару недель я не поднимала головы от работы. Приходила рано, уезжала поздно. Порой даже забывала есть и отдыхать. Единственное, что немного отвлекало от ежедневной рутины – нескончаемый поток подарков от Артемия Викторовича. Ежедневно на рабочем столе обнаруживались то сладости, то мягкие игрушки, то цветы. Наверное, не было и дня, чтобы Беллис забыл порадовать меня маленькой приятностью. Даже уехав в командировку на 3 дня, он поручил своей секретарше таскать мне шоколадки. Мои любимые, между прочим. Пару раз я порывалась сделать мужчине замечание. Просила прекратить заваливать меня всей этой ерундой. Но Артем лишь делал вид, что не понимает, о чем я говорю, и уходил от темы разговора. При каждой встрече я ловила на себе его немного грустный взгляд. Он разглядывал меня в кафе на первом этаже, улыбался, когда мы встречались в лифте, иногда и вовсе откровенно залипал прямо на совещании. Но нужно отдать должное, пошлостей, приставаний и намеков действительно не было. Самое интимное, что произошло между нами за все это время, случайное прикосновение пальцев, когда в лифте мы одновременно потянулись к кнопкам. Тогда меня как будто током прошибло, а Артем и вовсе остолбенел на несколько секунд, словно не девушку затронул, а ядовитое растение. «Анастасия Ивановна!» — ко мне заглянул секретарь. «Вас там Артемий Викторович вызывает?» «Спасибо, Оль, сейчас иду», — не отрываясь от экрана, сказала я. «Анастасия Ивановна, это не мое дело, конечно!» Девушка помялась и все-таки переступила порог кабинета, прикрывая за собой дверь. «Он ведь вас любит. Я его за все годы работы таким одновременно грустным и счастливым никогда не видела». «Ольга, это действительно не ваше дело», — грубо ответила я. «Идите работать, пожалуйста». «Да-да, конечно, извините. Я лишь хотела сказать, что у Артемия Викторовича день рождения в субботу. Он праздновать не любит, даже подарки не разрешает дарить, но... Простите, я действительно пойду». «Спасибо, Оль», — сказала я вслед девушке, устало выдыхая. «Ну вот, еще и день рождения у него. Не оставлять же человека без внимания». Но раздумья о подарке я оставила на потом. Почитаю в интернете, что можно подарить миллиардеру. Может, кружку с фоткой, брелок, фонарик или гольф для туалета. Какие там еще есть варианты? Схватив папки с отчетностью и свернув программы на компьютере, я помчалась на верхний этаж к начальнику. Надеюсь, мне не влетит за что-нибудь, а то я во всей кухне до сих пор не разобралась. «Артемий Викторович, вызывали?» — спросила я, войдя в кабинет начальника. Мужчина сидел в кожаном кресле, гипнотизируя белую стену напротив. «Вызывал. Что там по поводу вопросов, которые я в начале недели скинул на почту?» «Вот тут вся отчетность». Я протянула цветные папки с кучей бумажек. «Вроде бы все отрясла, но с айтишниками пока проблемы. Есть кандидат, который работал в гонконгской компании, но из-за конфликта с начальником уволился. Он очень хороший специалист, знает свое дело и 4 языка. Готов на нас работать, но у него сложности с вылетом». «И когда он будет в Москве?» «Неизвестно». «Так». Беллис встал со своего места и прошел к кожаному дивану. «Назначай на завтра видео-встречу с ним. Айтишник он и удаленно работать может». «Хорошо». «Отчеты я гляну, если будут вопросы, уточню». Я кивнула, разворачиваясь на стуле, потому как теперь мужчина был за моей спиной. «У меня еще вопрос личного характера». «Не нужно, Артемий Викторович», — поспешила отмахнуться я. «Мне хватило сегодняшних цветов от вас». «Очень, кстати, оригинально. Такой подарок я не верну. Не дотащу просто». Мужчина улыбнулся, но тут же прикрыл рот ладошкой, делая вид, будто почесывает щетину. Доволен собой. Еще бы. Подарить девушке 3 катки с пальмами. Я о другом хотел поговорить, Насть. Хотя ты права. Не нужно. Если о другом, то говорите. Мужчина снова уставился в стену, как будто на ходу придумывал, о чем говорить. Я хотел спросить, не против ли ты, если в субботу я приду к Паше? Мы с ним каждый год просто у него собираемся. Но если нет, то только скажи, даже не появлюсь на пороге. Почему вы вообще об этом спрашиваете? Это же Пашина квартира. Но там живешь и ты тоже. Я не хочу доставлять дискомфорт. Прекратите. Приезжайте, конечно. Я совершенно не против. Мужчина обрадованно улыбнулся и встал с дивана. Тогда не смею вас больше задерживать, Анастасия Ивановна. Я уже почти вышла из кабинета, но начальник позвал меня. Насть. Он снова перешел на «ты». Ты сама как? Спасибо, все хорошо. На лице появилась дежурная улыбка, совсем не искренняя. Я спрятала глаза, отведя взгляд. Но Артем тут же оказался рядом, осторожно поддевая пальцем мой подбородок. Ты сейчас обманываешь меня. Просто хотел сказать, что я всегда в твоем распоряжении. Вдруг помощь какая нужна, поддержка. Ты можешь рассчитывать на меня. Хорошо, спасибо. А как у вас дела? Вот дура, зачем спросила? Конечно, больше из приличия получилось, но, блин... Вдруг он сейчас подумает, что я интересуюсь, что это какой-то намек. Господи, Настя, ты просто узнала, как дела у человека. Прекрати себя накручивать. Раньше бы я ответил, что дела идут в гору, но не сейчас. Нормально все, стараюсь зарываться в работу. Я кивнула, делая шаг назад, но Артем поймал меня за руку. «Извини», — тут же произнес он, отпуская. «Случайно вышло. Я так скучаю по тебе, по твоему голосу. Насть, обращайся ко мне, если что-то вдруг случится. Пожалуйста». «Не переживайте, ничего не случится». Получилось как-то грубо, но оправдываться я не стала. Просто вышла из кабинета, не оглядываясь. Умом я понимала, что действительно симпатична мужчине. Будь я временным увлечением, он бы забыл после первого отказа, увлекся другой девушкой. Но он так не сделал. Он заботится, делает подарки, ненавязчиво наблюдает за мной. А что чувствую я? Конечно, Артем не может не нравиться. Он красивый, умный, богатый. Но я ведь не знаю его как человека совсем. Не могу судить о поступках, действиях, целях на жизнь. Да и в конце концов, я ведь не хренова Золушка, чтобы, будучи провинциалкой, охмурить принца. В общем, сложно все с нашими чувствами. Сложнее только с выбором подарка для моего босса. В обеденный перерыв я позвонила Паше, чтобы узнать о предпочтениях будущего именинника. Братец только хохотнул и посоветовал купить комплект белья. Только вот постельного или нижнего не уточнил. Наверное, все-таки нижнего. Нет, Пашка не пытался толкнуть меня своему другу. Он, наоборот, похвалил за то, что я не поддалась на его чары и не согласилась так сразу стать женой. Но присмотреться к мужчине посоветовал. В конце концов, я решила подарить ручку с именной гравировкой. Банально, конечно, но ничего лучше за несколько тысяч я не нашла. Празднование дня рождения, которое почему-то будет происходить в нашей квартире, планировалось на 18:00. Так что утро выходного дня я провела за уборкой, а день – за приготовлением праздничного стола, хоть этому Пашка и противился. Но мне хотелось создать атмосферу праздника. Почему бы не накромсать пару салатов, не запечь курочку в духовке? Все же лучше, чем чипсы, сухарики и заказная химия. Ох, наверное, это во мне говорят деревенские корни. «Насть, а ты чего на двоих стол накрываешь? А вас разве не двое будет?» Удивленно я глянула на Пашку, чуть не выронив тарелку из рук. «Нет, только не говорите, что здесь соберется 20 здоровых мужиков. Так много я не приготовлю». «Так с тобой трое». «А, не, Паш, я не сяду. Меня никто не приглашал, во-первых. А во-вторых, думаю, и мне, и вам будет не очень комфортно. Посидите, выпьете, а я потом подарок подарю, и все». «Ну, ладно, если захочешь, ты приходи, Тёмыч против точно не будет». Согласно кивнув, я вышла из комнаты и ушла к себе. Займусь пока какими-нибудь делами, хотя в последнее время, кроме документации и отчетов, я ничего и не видела. В назначенное время в коридоре хлопнула входная дверь. Раздались радостные голоса друзей, поздравления от Пашки с пожеланием самого нужного, чтобы стоял и деньги были. А дальше я особо ничего не слышала. Завалилась к себе на кровать с книжкой. Но скоро в дверь постучали. Отложив чтение, я присела на кровати и сказала: «Войдите!» «Привет, Насть!» На пороге появился виновник торжества. «Здравствуйте, Артемий Викторович! Вас с днем рождения! Всего самого хорошего! Счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!» «Спасибо большое! И за праздничный стол тоже! Мне кажется, мой желудок будет просто переворачиваться от радости!» Мужчина сдержанно улыбнулся, переступая порог. «Не составишь нам компанию? Прости, я даже не подумал тебя официально пригласить. Посчитал, что это само собой разумеющееся, раз мы в квартире твоего брата». «Спасибо, но я откажусь. Это же ваш праздник. А я вам кто?» «Просто коллега, подчиненная». Артем заметно погрустнел, опустил взгляд. Раскис. «Зачем ты так, Насть? Я ведь все 2 недели этого дня ждал, чтобы просто с тобой рядом побыть. Ладно, извини, что отвлек». Дверь за мужчиной закрылась, а я ударила себя по лбу. Вот дура, испортила человеку настроение в его же праздник. Хотя, по сути, я ведь все правильно сказала. Кто я ему? Подруга? Девушка? Нет. Просто коллега. Но об этом сейчас, наверное, действительно стоило умолчать. Черт, я же еще подарок не подарила. Вот же растяпа. Целый час я измеряла шагами расстояние от стены до стены, терзая себя сомнениями. То хотелось выйти и сесть за стол, то я снова ложилась на кровать, чтобы взяться за книгу. Вот как правильно поступить? Но за меня все решил случай. А точнее не случай, а неумеющий пить братец. За дверью послышались какие-то шорохи и возня. Я сначала даже не поняла, а когда приоткрыла дверь, стало ясно, что Артем на себе тащит Пашку в спальню. «Он снова перебрал?» — уточнила я и без того очевидное. «Ага, он, конечно, всегда слабеньким был, но тут чего-то с полбутылки отключился. Днем не прикладывался?» Я отрицательно мотнула головой. «Ладно, сейчас закину его на кровать». Я наблюдала, как Артем засовывает спящее тело брата под одеяло. Вот братец, вот удружил. Мне теперь с именинником что, один на один оставаться? Все, уложил спать. Насть, давай я помогу стол убрать, а то неудобно, ты и так готовила весь день, наверное. Артемий Викторович, начала я, но мужчина перебил. Насть, в неформальной обстановке давай просто Артем, пожалуйста, иначе я буду называть вас Анастасией Ивановной и требовать квартальный отчет. Не нужно, засмеялась я совершенно искренне. Он еще не готов. Тогда просто Артем. Хорошо, сдалась я. Артем, у меня есть подарок небольшой. Для меня? Ну, конечно, ты же именинник. Я сбегала до комнаты и взяла с полочки бархатную коробочку, в которой лежала именная ручка. «Вот, это тебе. У тебя таких, конечно, только на столе 5 штук валяется, но ничего лучше я не придумала. Так что в отместку можешь мне на день рождения подарить... сковороду. Ну, если захочешь что-нибудь дарить, конечно». Мужчина принял подарок из моих рук, но даже не взглянул на него. Он смотрел в мои глаза, не отрываясь. Я даже засмущалась, когда зрительный контакт не разрывался слишком долго. «Спасибо, Насть. Я тебе обещаю, что теперь бумаги буду подписывать только твоей ручкой». Улыбнувшись друг другу, мы одновременно пошли в кухню, где был накрыт почти нетронутый стол. Эх, жалко, столько еды пропадает. Даже не съели ничего. «Да не успели». Только за стол сели, поговорили, а он уже отрубился. Артем махнул рукой в сторону спальни. «Ты не переживай, он завтра все доест. С похмелья знаешь, какой голодный. Может, посидишь еще? Я ведь для тебя готовила». «Насть», — позвал он осторожно, — «посиди со мной. Пожалуйста, хотя бы 5 минут». «Да, конечно». Сесть мне помогли, галантно отодвинув стул. Даже положили салатов в чистую тарелку и налили шампанского. «Еще раз с днем рождения!» Пила и ела я под пристальным взглядом, потому что Артем не сводил с меня глаз. Смотрел так осторожно, по-доброму, но очень пристально, как будто пытался изучить каждый миллиметр моего лица. «Что-то не так?» – спросила я. Но мужчина только качнул головой и, наконец, отвел взгляд. «Ой, давай я горячего положу!» Неловкая пауза затянулась надолго. Почти ничего не говоря, мы пили и ели, пока это не надоело. Ну, точнее, я наелась до пуза и больше уже просто не могла. «Еще раз спасибо за вкусный ужин». «Да не за что, но считай, что ты мой должник. Следующий ужин с тебя». Внутри все сжалось от слов, сказанных мной уже. Неужели я действительно произнесла это? «Мамочка родная». «Я пошутила, конечно». «Пожалуйста, я просто так стол накрыла, не из корыстных побуждений». «Жаль», — сказал Артем, но тут же оговорился. «Жаль, что пошутила, я уже обрадовался». «Артем», — отодвинув стул, я села напротив мужчины. «К чему это все? Мы с тобой разные. Неужели тебе не хочется девушку из такого же общества, как и ты сам?» «Настя, мне тебя хочется, тебя рядом. Чтобы ты вот так вот улыбалась по утрам, готовила завтраки, заботилась обо мне. Хотя хрен с ним, завтраки научусь готовить, позабочусь о нас двоих, лишь бы ты улыбалась». «Артем!» «Не нужно говорить, я понимаю. Настя, я не напрашиваюсь больше тебе в мужья, я все понял». «Артем, ты все-таки должен мне ужин». С силой выдавила я из себя. «Сейчас просто не перебивай и выслушай». Мужчина кивнул, явно не понимая происходящего. «Ты красивый, умный, богатый. Короче говоря, принц. И принцу, по сути, нужна принцесса. Знаешь, я не Золушка, не Анастейша из 50 оттенков серого и даже не Вивьен из Красотки, чтобы у меня получилось очаровать богатого мужчину. Но, с другой стороны, глупо сейчас на моем месте отказываться от всего этого, только потому, что ты богатый. Выходит, что я не лучше тех девиц, которые бегают за тобой только из-за денег. Только они бегают из-за денег, а я убегаю. Ты не только кошелек, ты все-таки человек, личность. И, может быть, мы понравимся друг другу как личности. Нам стоит узнать друг друга получше, чтобы делать какие-то выводы. Давай сходим на свидание». «Капец». «Сама в шоке, что сейчас сказала». Мы оба засмеялись, откидываясь на спинки стульев. Мне вдруг стало так смешно от ситуации, от самой себя. Надо же, столько времени убегала, а тут вдруг раз, и такая здравая мысль в моей головушке. Может, это все шампанское? Надо было раньше выпить. «Насть, если ты наутро не откажешься от своих слов, то я буду самым счастливым человеком и позову тебя на свидание в любое место, в любое время, куда ты только захочешь». «А если я захочу на Луну?» Кокетливо улыбаюсь, закусывая губу. «Да хоть на Марс. На Марс, кстати, даже лучше. Тогда до конца своих дней мы точно будем вместе». «Космос — это, конечно, хорошо, но давай начнем с балкона». Я почувствовала, что начинаю заметно пьянеть, хоть и выпила совсем немного. Было жизненно необходимо подышать свежим воздухом, чтобы хоть немного прийти в чувство. На балконе Артем заботливо пододвинул тапочки к моим ногам, накинул на плечи кофту крупной вязки, которую только что снял с себя, и принес два бокала с тарелкой салата. Романтичненько, однако. Сначала я просто дышала прохладным воздухом, охлаждая разум. Потом чуть-чуть выпила, съела ложку салата и вдруг поняла, что безмерно счастлива. Здесь и сейчас. Нет, ну точно надо было раньше выпить. «Ты замерзла», — сказал Артем, осторожно дотрагиваясь до кончиков моих пальцев. «А ты обними». Я с вызовом глянула на мужчину, который осторожно встал сзади и заключил меня в кольцо своих рук. Но осторожно, очень бережно. «Ты пьяная, Настя. Трезвая Настя будет об этом жалеть». «Может быть, но трезвая Настя никогда бы не сделала этот шаг, не стала бы счастливой. Трезвая Настя дура, честное слово». «Хочешь сказать, что я должен был делать предложение пьяной Насте? Тогда бы не получил отказ». «Ты попробуй, узнаешь». Ох, мамочки мои, кажется, извилины моего мозга поплыли по реке из шампанского куда-то прочь из моей головы. Иначе как объяснить тот ужас, который я сейчас несу? Ну уж нет, я один раз отказ получил, мне хватило. Теперь сделаю предложение тогда, когда завоюю твое сердце. Второго нет, моя печень не переживет. Я рассмеялась, прижимаясь крепче к мужчине своей мечты. Хороший он все-таки, правильный, добрый. За такого и замуж, в принципе, не страшно выходить. Даже не помню, как ночью оказалась в своей кровати. Кажется, уснула я еще до того, как мое бедное тельце коснулось матраса.